Глава 3. Тщательно вычищенные перья терпеливо ждали возвращения хозяина. Джим Нурсон очень аккуратно относился к старым вещам. А вот чернила в чернильнице уже начали подсыхать. 3 месяца прошло. Алих аккуратно просматривал названия лежащих на столе папок. Зная характер покойного, можно было не сомневаться, что подписи на них соответствуют содержимому. «Мы очень благодарны вам за помощь в систематизации архива мистера Нурсона». Неброско одетый мужчина внимательно следил за действиями Белого. Алих пожал плечами. Как он мог допустить, чтобы труды наставника пропали только из-за того, что некому было понять их ценность? «Без вас разобраться в рабочих записях было бы нелегко», продолжал мужчина, ничуть не смущенный молчанием собеседника. «Кроме того, вы подготовили к изданию ту рукопись». Алих кивнул. Нурсон обещал издательству закончить книгу до осени. Иначе договор пришлось бы расторгать. А скольких нервов это стоило бы вдове, не хотелось даже думать. Сам он воспринял гибель экспедиции без долгих плаксивых истерик. Если не считать вернувшегося заикания и феномена необщительности, для белых уникального. Ему было проще. Он всю жизнь провел среди археологов. Для него покойные друзья не исчезли бесследно, а скорее отстали во времени. Сошли на берег бесконечной реки, доверив живым продолжать плавание. Это не мешало думать об умерших и стараться достойно завершить начатые ими дела. Однако эмпаты отказывались делать относительно него какие-либо прогнозы. «Мне казалось, что ваши взгляды на историю не совпадают». «Не в этом вопросе». Заканчивать за Нурсена книгу о Белом Халыке Алик бы не стал. Увы, схлестнуться в споре с наставником ученику не пришлось. На защите диссертации ему оппонировал приглашенный из Эквирха профессор, весьма уважаемый, но не владеющий тонкостями темы. Единственной проблемой стали дополнительные плакаты, которые Алик сделал для того, чтобы меньше говорить. Теперь он носил гордое звание доктора истории древних стран. Вот только отметить это событие было не с кем. «Вы намерены продолжать занятия археологией?» Белый с удивлением посмотрел на собеседника. «Разве это не естественно?» «В таком случае я уполномочен предложить вам место эксперта в группе изучения поля катастроф, работающей под эгидой нашего братства». Алих нахмурился с некоторым сомнением. «Почему я?» «А кто? Вы знакомы с находками 6-й партии и результатами экспедиции в Палисанд. Защитили диплом по истории Белого княжества. Идея масштабной катастрофы не станет для вас сюрпризом. Специалисты в данной теме сплошь архивные теоретики, не способные понять важность полевой работы. Некоторое время назад мы потеряли ведущего археолога, и исследования застопорились». Белый не спешил с ответом. Он подошел к полке, хранящей скромные сувениры прежних экспедиций. Осколок бутылки из прозрачного стекла. Таких полным-полно в земле вокруг Кейптауэра. Загадочный узорчатый камень. Мнения об искусственном происхождении которого разделились. Бледный любительский дагеротип с птичьих островов. Контрабанда, да. На заднем плане которого принимал солнечные ванны молодой некромант. А Клиран просто не мог упустить такую сцену. «Я слышал о вашем братстве от мамы, мистер Сетон». «Надеюсь, только хорошее», — поморщился мужчина. «Кстати, мои соболезнования». Белый коротко кивнул. «Вы неразборчивы в средствах». «Это в прошлом. Политика братства изменилась. Вы сможете лично в этом убедиться. Я предлагаю больше. Возглавьте нашу группу. Тогда методы и средства будете выбирать вы». Белый в задумчивости запустил кинематическую скульптуру, стоявшую на столе Нурсона. Мерно защелкали шарики. Мать, перед смертью открывшая ему многие тайны своего прошлого, не советовала иметь дело с братством Салема. Дурная репутация заразительна. С другой стороны, что может быть хуже звучащих за его спиной обвинений в безумии? Теперь преподавательская карьера для него закрыта. «Если я узнаю...» «То немедленно сообщите властям, как подобает ответственному гражданину. Иногда, увлеченные поиском истины, братья теряют чувство меры. Поэтому особенно важно, чтобы руководитель придерживался высоких моральных принципов». Алих взглянул на лучащегося добродушной улыбкой вербовщика и сочувственно вздохнул. «Тема горит». Мистер Сетон сдулся. Да, материалов до затылка, а толку нет. Дзамипс недавно уникальную библиотеку реквизировал. Вы слышали, наверное. Теперь требует дать заключение о направлении враждебного интереса. Кстати, уважаемый кое-кем мэтр Хайна запрещенными практиками не брезговал. У него в поместье целый склеп нашли. И крематорий. А вот вы, для того, чтобы прикоснуться к тайнам прошлого, согласились бы насмерть человека, пусть добровольца. Алих пожал плечами. Проще некроманту заплатить. Тоже верно, признал мистер Ситон. Так что вы решили? Я согласен. Добро пожаловать в клуб. Всегда хотел узнать, что тянет людей на южное побережье. Где-то я слышал, что безопасность у нас прочно ассоциируется с ярким светом. Но в Механдрове солнечных дней больше. В Арангине тоже есть море. Хакарк безопасен и просолен, как не знаю что. Тем не менее, люди прутся сюда. Четвертушка утверждал, что летом здесь какая-то особенная, мягкая жара. Не знаю, не знаю. По мне любая жара зло. Вот пересидеть осенние дни под пальмами – разумная идея. Но именно осенью в Золотой Гавани наступал мертвый сезон. Я видел, как это происходит. Можно было подумать, что на город пало оружейное проклятие. Груженные чемоданами пролетки тяжело забирались на перевал. Рядом цокали копытами ослики. Эконом-вариант для пешеходов. А в особо неподъемных случаях багаж к вокзалу затаскивали на быках. Автомобили в этом нескончаемом движении почти не участвовали. Закипали на середине склона. Потому что скорость убитого каравана ограничивалась возможностями последнего хромого ишака. Добравшийся до перевала народ плотно набивался в вагоны, живо напоминая мне суэсонскую кукушку. И это при том, что в обратную сторону состав шел полупустой. А все почему? Погода, понимаешь, испортилась. Ночью градусов 18, днем 22, прохладный ветер дует с моря. А во второй половине дня? Непременный двухчасовой ливень. Не такое, как в первый день, но все же. Задержавшиеся отдыхающие в панике покидали побережье. Не понимаю я этих людей. Дождики им не нравятся. А то месить грязь где-нибудь под Редстоном веселее. Наверное, это что-то вроде краухерской любви к родине. Погано, но мое. Ясно, что с отъездом лучше не торопиться. Я приступил к поиску зомби без фанатизма. Берег здоровье. Был повод. Пробовал пройтись пешком до берега. И едва не сдох. Не то чтобы склоны тут сильно крутые. Хотя все южное побережье – один сплошной склон. Но после проваленного ритуала прежняя физическая форма ко мне так и не вернулась. Просто в более цивилизованных местах это не так бросалось в глаза. Немедленно отправился к целителю. Их здесь как собак. Благообразный старичок выдал мне стимулирующий амулет. Велел есть поменьше жирного и избегать волнений. А кто здесь волнуется? Глупо было делать за искусников их работу, поэтому перемещаться по городу я стал неторопливым прогулочным шагом. Такое поведение отлично гармонировало с настроением окружающих. Жители Золотой Гавани выглядели как студенты, откинувшиеся после сдачи зачетов. Знаете, все анекдоты про пофигизм южан сочинялись в середине октября. Город был плотно застроен пансионами и кафе, но некоторые заведения стояли закрытыми весь день. А большинство ресторанов сократило количество столиков. Лишняя мебель ажурными башнями громоздилась под навесами или во дворах. Судя по заполняемости едалин, в высокий сезон здешнее население увеличилось втрое, если не в четверо. Натуральный кошмар для жандармерии. Обстановка всеобщей расслабухи тут была виной или амулет целителя. Только искать Макса мне расхотелось. Чую ведь, стоит проявить сознательность, и тут же запрягут. Тем более, что зловещих слухов по городу не ходило. Хотя зомби определенно был где-то здесь. В кое-то веки можно никуда не спешить и элементарно отожраться. Оставленный отдыхающими город идеально соответствовал моим потребностям в тишине и просторе. Размеры построек и самых богатых, и самых простых оставляли стойкое ощущение кукольности. А ты попробуй выстроить просторный дом на таком склоне. Под навесными крышами, защищающими от ударов дождя и града, созревал не то второй, не то третий урожай овощей. Из-за заборов завлекательно свешивались совершенно ничейные плоды. Кормили хорошо, хотя стремление поваров класть в рыбу фрукты я не понимал. В целом жизнь на южном побережье навевала ощущение легкости бытия. Но олухами местные жители не были. Амулеты инструментального контроля они понатыкали весьма плотно. А на всех зданиях красовались выполненные в металле отвращающие знаки. Настроение портили нищие. Тощие, загорелые типы, одетые практически ни во что. Они шныряли по опустевшим улицам с видом бродячих псов. Сидели в пыли на перекрестках. Или собирались в проулках голдящими сворами, готовыми по малейшему знаку рассеяться во дворах. Горожане их старательно не замечали. Оно и понятно. Сочувствия вызывают слабые. А среди этих дармоедов не было стариков и детей. И даже женщин раз-два и обчелся. Какие-то нетипичные попрошайки. Обычные малолеток пускают вперед. Или мелкие прячутся от кого-то. Не повадился ли мой зомби жрать бездомных? Я честно пытался это выяснить. Но при моем приближении очередной доходяга рванул с места так, словно его здесь били. Странно. Мне казалось, что народ вокруг приличный. Ну и фиг с ними. Жрет, значит жрет. Наверное, бродяги тоже кормились с отдыхающих. Но сезон закончился, а кушать хочется всегда. Возросший уровень карманной тяги стал бросаться в глаза даже мне. Мой номер пытались ограбить через форточку. Среди бела дня. Воров спугнули не свидетели, а привычно поставленная на вещи шумовая охранка. После кражи дневника мой характер стал плохим. Очень плохим. Надеюсь, мелодия паровозного гудка ребятам понравилась. В Краухарде эти деятели немедленно огребли бы за свои художества по самое не балуй. А на побережье терпения властей хватило на 2 недели. Может, у шефа жандармов отпуск был? В один из дней Золотая Гавань как-то незаметно наполнилась людьми в форме. И оборванцев без лишнего шума повязали, не разбирая, кто в чем виноват. Местные восприняли демарш властей равнодушно. Из обрывков разговоров я понял, что нищие появились на побережье недавно, с городскими авторитетами не поладили и в обстановку не вписались. Спрашивается, что эти дурни вообще тут забыли? Встреча с решительными жандармами вновь запустила колесо моих планов. Бегать по городу, высвистывая зомби, я не стал. Мало ли. Вместо этого произвел триангуляцию, определив местонахождение Макса, и стал искать туда подход. Задача отнюдь непростая. Прямые углы местные жители презирали. Основным транспортным средством полагали ишаков, а названия улиц и номера домов развешивали разве что на набережной, где самые дорогие отели стоят. Представил себе верхом на осле и полдня плевался. Впрочем, при той же цене, которую тут дерут за мототакси, я скоро сам возить начну. Потом до меня дошло, что вся Золотая Гавань расположена на террасах. Каждый уступ склона превращен в квартал, соединенный с остальными крутым серпантином, причем сторону, обращенную к морю, считают чем-то вроде заднего двора. Нужный район обозначился сам собой. Раздобыв на приморском рынке неброскую местную одежду и переждав дождь в кафе, я отправился на дело. Смутные подозрения возникли у меня сразу. Райончик оказался больно уж изолированный, почти на дикой скале. Сверху и сбоку только кусты и козы. До моря фиг доберешься. Кому там жить? Первое касание чужой магии я почувствовал еще на склоне. Ненавязчивый сигнальный знак. И отпустил такси сразу же, как дорога забралась на уступ. Лишние свидетели мне были ни к чему. Весь квартал представлял собой 5 домов, окруженных большими, но ухоженными участками. К эстетике и удобству их обитатели относились наплевательски. За заборами виднелись только местный бурьян и колючки. Даже дорога здесь не врезалась в гору, а шла под углом. У меня испорченного алхимии и цивилизации подобная дикость понимания не находила. 30 минут на машине до ближайших удобств. Наткнувшись на первый из охранных периметров, я почти не удивился. Однако какой знакомый стиль! Естественно, кто еще может спереть чужого зомби, если не некромант? Ну, держись, ворюга! Наплевав на сторожевые проклятия, я двинулся к дому напролом. Пускай знает, писец пришел. Дверь оказалась открытой. В просторной кухне возился с заварным чайником чарок. В углу на сложенном одеяле сидел Макс, приветливо ухмыляясь и похлопывая по полу хвостом. «Ну и?» «Чай будешь?» Я спросил «ну и?» «И?» Макс виновато поджал уши и забарабанил сильнее. Я подозвал пса-зомби и проверил состояние реанимирующих проклятий. терпимо. Какого фига он здесь делает? Ты хотел его лишиться? Думаешь, утилизаторы смогли бы оценить красоту и сложность бесхозного монстра? Скажи спасибо. У песика хватило ума неживым прикинуться. Не то отправился бы прямиком в печь. Возможность такого исхода я как-то не рассматривал. Но не признаваться же ему, что дурака свалял. Если ты сейчас скажешь, что пожалел собачку, я выпью яд. Чарок поморщился. Произошло совпадение интересов. Если бы ты помер, поверь, я узнал бы об этом первый. А коли жив, то за твоим псом обязан был явиться. Понятно излагаю. Я решил гордо промолчать. Подумал насчет Виры? Да. Хочу знать расположение древних магических сооружений. Особенно таких, назначение которых непонятно. Опасности и дурные слухи приветствуются. «Поздно!» — ухмыльнулся некромант. «Сектанты уже завладели амулетами». «Знаю, да и пофиг. В курсе, что ваши схемки кто-то малость не дорисовал?» «Скверно, скверно!» Чарок сокрушенно покачал головой и разлил чай по чашкам. «Паренек казался надежным. Впрочем, он все равно не знает, где я живу. А с чего ты решил, что схему ритуала исказили?» «Видел оригинал», — пожал плечами я, пытаясь на глаз определить, какая чашка полнее. К чаю прилагались маленькие глазированные пряники. «Значит, ты разгадал смысл ритуала?» Голос некроманта звучал подчеркнуто равнодушно. «Но меня не проведешь». «Разгадал, потому и спрашиваю». Чарок покусал губу, запивая чаем свое огорчение, и сдался. «Может, поделишься со старым учителем своей догадкой?» «Вот это другой разговор. Да чего же приятно чувствовать себя самым умным? К тому же эта тайна не пришей кобыле хвост, и никто ее не купит». «Амулеты только ключи», — многозначительно изрек я. «Действующий артефакт находится где-то еще». «Интересная теория», — протянул Чарок, в задумчивости пытаясь занюхать чай пряником. «Кстати, сектанты всегда пытались организовать свои ритуалы на северо-западе, и никогда на юге». «Да много они знают, эти сектанты». Я вытянул из-за пазухи сложенную карту. «Вот какой я предусмотрительный». «Ну, можешь?» Чарок вздохнул. «Я мог бы сказать «да», но тогда рискую не выплатить Виру. Будет лучше, если мы обратимся к знатоку. Живет тут рядом один маг, большой любитель древности. Он мне обязан. Предлагаю переадресовать твой вопрос ему». «Согласен». «И ведь он без всякой задней мысли предложил. А я мог бы и догадаться. Любовь к древностям — это такое хобби, которое требует больших денег, большой власти, либо причудливого сочетания того и другого. Но по телефону Чарок называл своего должника Фил. Поэтому я пребывал в блаженном неведении ровно до того момента, как прочитал написанный на бумажке адрес». «Главное, не тушуйся», — наставлял меня некромант. «Фил маг со странностями, но на его должности можно не такое себе позволить. Мы уже лет 200 знакомы, голова у него варит, всем бы так. Я рекомендовал тебя наилучшим образом, как своего ученика и кровника. Он о тебе уже много слышал и готов помогать». Вот тут я заглянул в шпаргалку и осознал пренеприятный факт. Старшего координатора юго-западного региона звали Фил Аксель. Причем отступать поздно. Он уже знает, что я в пути. Резкая перемена планов будет выглядеть несолидно. Но, собственно, почему бы и нет? Он надо мной пошутил. А я так и не отшутился. Все события последнего года, травмировавшие мое самолюбие, ожили в памяти разом. Кто-то должен был за них заплатить. Я целый вечер насиловал мозг, пытаясь придумать нечто эпическое. Разнообразные магические гадости сразу отпали. Слишком велик риск самому остаться в дураках. И потом, что если он найдет в моих действиях компромат? Надо, наконец, выбрать время и изучить действующее законодательство. Провоцировать вызов на дуэль просто глупо. Скажут, Тангар юмора не понимает. Как можно поставить черного в неловкое положение и при этом не нарваться на мордобой? Глупый вопрос. Оставить его один на один с общественным мнением. И пусть попробует заставить всех сплетников замолчать. Меня одна лишь мысль о подобном вгоняла в ступор. Ну, Аксель, держись.